Глава 10. Нелегальные гонки, в принципе, далеко не новость. В каждом областном центре мужики гоняют, кто на спорткарах, кто на байках. Надо же иногда пару выпустить. Да и денег можно поднять, если профессионально этим заниматься. «Давид, дорогой!» Крот расплылся в улыбке, когда мужчина припарковался и снял шлем. «Ты к нам зачастил». Время свободное появилось. Натанович пожал протянутую руку, а после пристроил шлем на ручку своего мотоцикла. «Как обстановка?» «Марк уже раз пять о тебе спрашивал». Крот перешел на шепот. «Жаждет тебя поиметь». «Облезет», — Давид махнул рукой, скривившись. Сегодня он не готов устраивать разборки с Марком, хотя не помешает этого недоноска в очередной раз на место поставить. Слишком высокого о себе мнения, гаденыш. Так и нарывается на неприятности. Самоуверенность у парня зашкаливает, хотя Давида он побаивается. Знает, кто за спиной стоит. Тут даже папины связи не помогут. «Гонять сегодня будешь?» Крот приподнял одну бровь, наблюдая, как Давид слезает с мотоцикла. «На тебя, как обычно, зашкаливающие ставки». И процент, кстати, тоже зашкаливающий, на что Крот уже губу раскатал. Хрен его знает, как зовут этого чувака в реале. Крот, да и Крот. Все уже давно к кличке привыкли. Незаменимый человек в нелегальных гонках знает все про всех и обо всем. Уже столько лет здесь вроде как всем заправляет, договаривается с нужными людьми, чтобы нелегальные гонки не прикрыли, но Давида побаивается. Даже больше, чем Марка. «Крот, мне нужен тот паренек», — Давид прищурился, глядя, как его собеседник губу прикусил. «Прекрасно понял, о ком речь, только вот с ответом не спешил. Он здесь?» «Лучше у Марка спроси», — парень прятал взгляд, не желая смотреть Натановичу в глаза. «Это же его человек». Впервые за свою карьеру Давид проиграл человеку Марка. «Как так получилось, а фиг его сейчас разберешь?» Наверное, решил, что не такой уж сильный соперник этот непонятно откуда взявшийся новичок. Свалился, как снег на голову в середине лета. Вот Давид и расслабился. Понадеялся и на свой авторитет, и, конечно же, на огромный опыт. Откуда только взялся чувак, ведь до этого момента мужчина его ни разу не видел. Правда, 2 месяца на трассе не появлялся, дел было выше крыши. На отдых совсем не оставалось времени. И уж тем более за руль по вечерам садится. Нет, шувольте. Лучше как-нибудь без скорости проживет. Хотя и тянула сюда регулярно. Это не просто увлечение, это, можно сказать, смысл жизни. Ты знаешь, кто он. Давид скорее констатировал факт, чем вопрос задавал, наблюдая, как Крот нервничает. Слишком уж откровенно парень боялся проболтаться. Бегающие глаза выдавали его с потрохами. «Слушай, монстр», — начал паренек, подняв взгляд на Давида. «Кличка в ход пошла, значит, точно все непросто. Мало кто в лицо так мужчину называл, только в экстренных случаях и то с придыханием. Я не хочу встревать в ваши с Марком разборки. Сами договаривайтесь, а меня увольте». «Волим», — Давид кивнул, впиваясь взглядом в своего собеседника, «если ты так настаиваешь». Настроение было хреновое, хочется на ком-то отыграться. Крот нервничает, чем не повод его добить. Вдруг проболтается, дав Натановичу лишний козырь против Марка. Хотя парень умел держать язык за зубами, за это и ценили. А то ведь можно и без головы остаться. «Какие люди!» — послышалось сбоку, и Давид с Кротом повернули голову в сторону мужского голоса. Первый скривился, второй, наоборот, обрадовался, так как можно избежать тяжелого и неприятного разговора, да и смыться под шумок, оставив этих двоих с глазу на глаз, выяснять отношения. Крот не любил разборок. Точнее, любил, но исключительно наблюдать со стороны. А у самого кишка тонка встать между Марком и Давидом. Чью-то сторону придется принимать, а Крот старался сохранять нейтралитет. Ну, их этих соперников. Да хоть и разорвут пусть друг друга на части, лишь бы он в стороне остался. И голову свою сохранил в целости и сохранности. «Тебе чего?» — проворчал Давид, наблюдая, как Марк подходит. Руку протянул для приветствия, все так же расточая улыбки. «Рад тебя видеть!» Марк стоял с протянутой рукой, закипая внутри. Кто бы знал, как он терпеть не мог унижения, но сейчас не время показывать свое истинное лицо. Он стерпит, пока. А позже обязательно отомстит. Давид давно напрашивается, надо лишь повод подходящий найти. 4 дня назад его человек сделал этого умника, а сегодня Марк хотел добить. Победа, которая постоянно уплывала из рук, вдруг замаячила на горизонте. Так близко, что зубы скрипели в предвкушении славы. Поскорее бы, ведь девочка по телефону заверила, что все в норме. Давид должен быть зол, и Марк этим непременно воспользуется. Как все прошло, как и просил. Разговор состоялся вчера, и настроение у Марка до сих пор зашкаливающее. Девочка, конечно же, нервничала, только вот мужчине плевать. Кстати, а классно, что на ней долг. Можно использовать малышку в своих корыстных целях. Даже если долг вроде как отработает, Марк придумает проценты или неустойку за длительное ожидание. И так до бесконечности. Трахнуть ее хочется, только парень пока сдерживается, иначе она может с крючка сорваться. А это ему и как невыгодно. Лучше член в штанах держать, подальше от Иришки. «Повторяю вопрос, тебе чего?» Давид посмотрел на протянутую руку, а после поднял взгляд на Марка, не пожала, вызывая злобный скрежет у своего соперника. Пусть позлится, ему полезно. «Как насчет гонки?» Марк убрал руку, все так же продолжая расточать улыбки. Практически из-под лобья смотрел, на что Давид лишь ухмыльнулся. «С тобой?» — приподнял одну бровь. «Неужели газ от тормоза научился отличать?» «Это был удар ниже пояса. В присутствии крота, черт бы побрал этого недоумка. Сейчас растрындит, как Давид опустил Марка». 10 штук, — начал было парень, но Натанович его перебил. «В задницу себе засунь», — поймал за руку проходившую мимо длинноногую красотку и потянул на себя. «Да, малышка», — обратился к девушке, заглядывая в огромный вырез декольте. «Конечно», — расплылась малышка в улыбке на все свои 32 зуба. Сам монстр на нее внимание обратил. Да девки обзавидуются, когда узнают, с кем она сегодня вечер провела. А может, и ночь. Тут уж длинноногая блондинка расстарается. Пока лишь улыбалась, глядя Давиду в глаза. 15, — не унимался Марк, на что Давид теперь уже открыто и нагло рассмеялся ему в лицо. «Или слабо?» «Послушай, Марк», — мужчина вытер невидимую слезинку, когда закончил смеяться. «Я сам решу, когда и где задницу тебе надеру. А пока...» — намеренно сделал паузу, наклоняясь к Марку ближе. «Свободен». «Твою мать!» Такого унижения Марк никогда не испытывал. Еще и от кого? Выскочка, которому грош цена в базарный день. Возомнил себя пупом земли, только вот совсем скоро поплатится за свою самоуверенность. Не хочет по-хорошему, будет по-плохому. Девчонка Марка обманула. Глядя сейчас на этого зажравшегося кота, парень понимал, что Давид свой десерт получил сполна. Ирка ноги раздвинула, иначе как можно спокойствие мужчины объяснить? Еще и по телефону девка нервничала. Жаль, Марк внимания не обратил. Его безупречный, казалось бы, план летел к чертям собачьим. Еще и такое унижение. Давид улыбается, доволен собой. Еще и крот хихикает, пряча улыбку в кулак. И девка слышала. Сплетен не избежать. «Ну, Ирка, коза безмозглая, за свою ложь ты поплатишься».